А шо, тебе никто не застрелил? Нет, я спустился по тропинке и попал сюда. Кто с тобою? Никого, я до возницы. Хм. Добро, варта сторожуе, про себя вроде проговорил казак и вдруг неожиданно спросил у Селезнева. А чи не врачуешь ты, пане добродею? Да нет, я по части строительной. Но лекарство у меня от боли в желудке, от порчи крови и от головных болей есть. Казак посмотрел с недоверием и, приблизившись, жарко зашептал. Помоги, милостивый пан господин. Тяжко девчине одной, простыла, вся в горячке и беспамятстве, а вона для мене як солнце ясне. Помоги, прошу тебе. Селезнев забеспокоился, стал вспоминать все, чему учил его лекарь Николаевский Самойлович, спросил у казака, да что у нее, что болит-то? Да ты сам подивись, там у ней одна знахарка. Вона, закинчи, и ты скажи слово свое. И, взяв его за руку, потащил в хату. В углу, в комнате с низкими потолками, было душно. Под иконой мерцала лампада. Селезнев присел на лавку, пригляделся. На кровати разметалась в жару, закрыв глаза, светлой северной красоты девушка. В печи отблескивали догорающие поленья. Посреди хаты стояла корыта, или ночвы, как его здесь называют, возле которого дымилось два ведра горячей воды. У постели в белой полотняной рубахе стояла седая старуха, она что-то шептала и приговаривала. Затем повернулась, проворно подошла к печке, набрала в жаровню горящих угольков и бросила туда щепотку душистых трав. Аромат от них пошел по всему дому. Старуха отворила дверь и прислонила к ней железную кочергу, чтобы та не захлопнулась. Затем выложила дно корыта травой и стала поливать водой. Наполнив до половины корыта, она подбежала к печке и вытащила щипцами раскалившиеся на углях топор, лемех и чересла, бросая их одно за другим в корыто. Корыто заклубилось паром, сквозь который проступали седая всклокоченная голова и руки с лопатой, мешающие воду. Старуха то выныривала из тумана, подсыпая траву в ночвы, то исчезала в нем, нагибаясь за водой. Стукнуло глухо об пол вытащенное железо. Старуха исчезла и проплыла с девушкой на руках. Вода в ночвах разомкнулась и приняла больную. Проплыл черный платок и накрыл девушку. Знахарка подняла руки к окну и быстро заговорила. «Ой, ты все зле, лихе, неземне, на той горі вбийся, на тернових плодах поколися, у глибоких річках утопися, у залізних ступках потовчися, в смоляних волнах поколися, згинь, пропади, тут тобі не стояти, тут тобі не бути, жовтої кості не ламати, білого тіла не вялити, червоної крові не пролити, наших жилок не стягати». Старуха всплеснула руками, как будто что-то стряхнуло с них, и наклонилась над девушкой. Потом поднялась над оседающим паром и хрипящим шепотом зашелестела. «Из твоих рук, из твоих ног, из твоих ух, из твоей головы, из твоих очей, из твоих плечей, из твоих пят, из твоих колен, из твоих пальцев, из твоих локтей, сгинь, выйди, в них тебе не стояти, в них тебе не будти!» Ее седые космы развивались, она сплюнула через плечо в дверь и впервые взглянула на вошедших. «Геть все из хаты!» Казак, не перечив, встал и вышел, Селезнев за ним следом. «Не знаю, что тебе и посоветовать, добрый человек, не знаю. А может, если не поможет, отвезете ее в Соколо-Вознесенск, в госпиталь?» Казак недоверчиво посмотрел на Селезнева, вздохнул и сказал, «Не, нам в Вознесенск не можно». Селезнев о чем-то стал догадываться, но продолжал. «Если хотите, я заберу ее к докторам. А сейчас оставляю вот это лекарство от простуды. Я его сам принимал и излечился весной. Спасибо тебе». Шум и гвалт перебили их разговор. Три дюжих молодца потащили к казаку кучера Селезнева. «Ось батьку Максиме!» Показали они чернявому. «Якийсь москаль тут порается близ лису!» «Это мой возница», — сказал Селезнев. Максим покачал головой, глядя на молодцов, и укоризненно сказал, «Вам я курчатам голову скоро скрутить, от его пана як пропустили!» Молодцы свирепо завращали глазами на Селезнева. «Вози я відпустить, да помог ты, повечеряем и хай едут, а тебе, Петро, ще раз пропустишь, с нами робить ничего, у нас один проморгай, у всех головы летят!» Кучер опасливо освободился из крепких рук и, просительно глядя на Селезнева, пробормотал. «Поехали, ваше благородие. Обещаю, быстро доедем». «Шо ж ты брезгуешь молодецким угощением?» — усмехнулся казак. «Вот, господин твой, даже лекарство дал и адрес, но доволю ваша, ровного шляху вам. Кибитка, как будто новенькая, домчалась Селезнева до Соколов через час».